Глава 26. Мел проснулся с рассветом и уже не меньше часа торчал перед зеркалом. Надел свой лучший костюм и уложил волосы, густо намазав их бриолином. Теперь они не топорчились и солидно блестели. Закончив наводить шик, он достал с верхней полки шкафа жестяную коробку из-под марципана. Вынул из нее деньги, отложенные на черный день. Быстро пересчитал. Должно хватить. Запихнул в карман и, вспомнив о времени, вылетел из дома. Написав по-быстрому несколько писем давним клиентам, Мел кинулся искать босса и, не найдя его на кухне, побежал в гостиную. Кроу зашел следом. «Чего носишься?» «Можно мне отлучиться на пару часов?» «Куда?» «Надо помочь бабушке, посидеть с малышней». Кроу окинул его взглядом, задержался на волосах и махнул рукой. «Иди, раз надо». Мел ворвался в цветочную лавку и застыл в нерешительности. Цветочница, говорливая девчонка с короткой стрижкой, краем глаза следила за ним. Обслужив других покупателей, она повернулась к нему. Мел поспешно сделал вид, что его интересуют только букеты. «Для кого цветы?» — весело спросила она. Мел уставился на огромный букет из пунцовых роз. Тот стоял на самом видном месте и выглядел просто шикарно. Остальные на его фоне казались невзрачными. «А можно этот?» «Денег-то хватит!» Девчонка насмешливо прищурилась. «Ага!» Он вытащил из кармана банкноты. «Да ты богатей!» усмехнулась она. «А по виду не скажешь. Хочешь, завяжем бант? Вот этот!» Она вытянула из-под прилавка блестящую ленту со звездами. Мел радостно закивал и, заполучив роскошный букет, спросил. «А вам нравится?» «Мне нравишься ты. Ну, а букет? Он очень красивый. Лучший из всех». На крыльце Фионы Мел придирчиво осмотрел каждую розу, оторвал немного потрепанный лепесток. Собрался с духом и, наконец, позвонил. «Они чудесны!» — воскликнула Фиона, распахнув дверь. Мел молча протянул ей букет, напрочь забыв слова, которые хотел сказать. «А где же он сам?» — спросила Фиона. «Кто?» — Мел растерянно обернулся. «Нейтан. Цветы же от него?» «Они от меня». Фиона озадаченно взглянула на Мела поверх букета. «Я пришел рассказать, чем закончилось наше расследование», — быстро проговорил он, испугавшись, что Фиона захлопнет дверь. «Ах, вот оно что. Тогда проходите». Как только Мел уселся напротив нее в гостиной, она спросила. «Вы поймали убийцу Дороти?» Мел рассеянно кивнул, думая о другом. «Выходит, она ждала Кроу, а тот ухлестывает сразу за двумя. С таким соперником победа не светит». Мел оторвал глаза от стены, чтобы обреченно взглянуть на Фиону. Она, сгорая от нетерпения, уже третий раз сменила позу. «Почему вы молчите? Кто убил Доди?» «Мачеха». «Какая еще мачеха?» «Брэнда Максвелл, неродная мать Дороти. Нам рассказал ее отец, мы нашли его в Мельбурне». «Что ж...» — Фиона задумчиво поправила локон. «Эта роль ей больше подходит. Но зачем ей убивать Доди?» «Она хотела уехать к отцу, отдать ему все деньги. Миссис Максвелл наняла убийц, чтобы расправиться с ним. И с боссом тоже». Фиона вскочила. «Скажите, что он жив». «Жив. Она стреляла в него, но...» «Нет, ранен? В какой он больнице? Отвезите меня к нему, сейчас же». «С ним все в порядке», — пробурчал Мел. «Я еду к нему, не спорьте». Она бросилась к двери. «Но он... Он с мисс Гиллард». «С мисс Гиллард?» Фиона замерла на месте. «С этой докторшей? С чего вы взяли?» «Он любит ее». Мел опустил голову, не в силах видеть лица Фионы. «Это неправда!» — крикнула она. «Мы целовались. Он обещал позвонить. Вы скверный, жестокий мальчишка». «Я хотел вас спасти. Думал, это вы убили Дороти». «Я? Что за бред вы несете?» «Я следил за вами». «Следили за мной?» «Вы уничтожили письма, бросили их в реку». «Вы идиот!» — зло рассмеялась Фиона. «Это письма Бишопа. Дороти хранила их у меня. В тайнике не хватало места». «Простите», — пробормотал Мел. «Я...» Фиона перебила его. «Что это значит? Зачем вы явились сюда? Наговорить мне гадостей? Поссорить нас с Нетом? Ах да, этот букет. Вы влюблены, поэтому лгали». «Нет». «Не влюблены?» «Не лгал. Они вместе. Так лучше для него». «Идите вон!» Мел, не чувствуя ног, побрел к дверям. «И заберите свой дурацкий букет!» Розы ударились о его спину. Он не заметил, как вышел за дверь. Не заметил, как спустился с крыльца. Не заметил, как подошел к дороге и ступил на нее. Громкий звук привел его в чувство. Мимо промчалась машина, но гудела не она. Черный Форд тронулся с места и встал перед ним. Мэла затрясло от гнева. Он рывком открыл дверь, свалился на сиденье рядом с Кроу, развернулся к нему. «Вы! Вы!» «Полегче!» «Вы приехали к ней!» «Я следил за тобой!» «Вы целовались с Фионой!» «Остановись!» «Скажите, целовались? Вы любите ее? Да или нет?» «Да и нет!» «Как это?» Мальчишка опешил на секунду, утратив пыл. «Ты задал два вопроса!» «А как же мисс Гиллард?» «Мэл, тебе не кажется?» «Ее вы тоже не любите?» «Все не так просто!» «Не любите?» «Люблю!» «Я так ей и сказал!» «Фионе?» «Да!» Мэл осекся. «И мисс Гиллард тоже!» «Ну ты...» Кроу чудом сдержался, чтобы не закончить фразу ругательством. «И что она ответила?» «Сказала, не говорить за вас». «Дельный совет». Мэл опять затрясло. «Она меня предупреждала». «О чем?» «Что с Фионой не выйдет. Я полный кретин. Она выгнала меня, кинула в меня букет». Кроу сочувственно покачал головой. «Так бывает». «Я ненавижу себя. Презираю». «С чего тебе себя ненавидеть? Тем более презирать». «Я такой идиот. Теперь и она считает меня таким». «И что это меняет?» «Все». «Разве ты изменился?» «Но я так чувствую». «Это пройдет. Не сразу, но пройдет». «Не пройдет». Кроу взглянул на окна Фионы. Она стояла в одном из них, не спуская глаз с его машины. Вероятно, ждала, когда же он выйдет и направится к дому. Но с последней их встречи он даже ни разу не вспомнил о ней. «Знаешь, я должен сказать тебе спасибо». «За что?» «Ты принял удар на себя». Мэл опять взвился. «Она не поверила. Зачем вы ее целовали? Зачем, если не любите? Вы обманули ее? Это жестоко». «Все было не совсем так». «Фиона ждет звонка. Вы будете ей звонить?» «Давай оставим это». Кроу изменил тон, накатив мальчишку холодом. «Поговорим о твоем обмане». Мэл вцепился в свои колени, силясь обуздать гнев, а теперь еще и страх. «Опять хотите меня уволить?» «Стоило бы». Кроу достал из бумажника обрывки писем и протянул их Мэлу. «Читай». «С любовью, Гарри», — прочел он на том, который был сверху. Кроу дал ему время осознать, что случилось. «Вы тогда следили за мной?» — еле слышно спросил Мэл. «Ты не умеешь врать и совершенно забыл о деле. Они лежали на мосту, там, куда их забросил ветер». Мальчишка обхватил голову руками. «Я ее люблю. Думал, она в опасности. Хотел защитить. Простите меня». «Больше такого не будет?» — усмехнулся Кроу. Мэл с надеждой посмотрел на него. «Обещаю!» Кроу развернулся и достал с заднего сиденья книгу. «Держи». Мальчишка схватил ее двумя руками. «Вы спасли ее!» «Не выдумывай. Купил такую же». Кроу успел открыть дверь и зайти в дом, пока Мэл тащился по лестнице. Алиса встретила их в прихожей. «Мы с Адой на веранде, а в кабинете тебя ждет Кассандра. Она сказала, что ее позвал ты». «Ада ее видела?» «Нет. Что ты задумал?» «Хочу закрыть пару тем». «Между тобой и Адой?» Кроу кивнул. «Мне сказать ей, что ты пришел?» спросила Алиса. «Скажи». Мэл скинул куртку и побрел в сторону кабинета. «Иди на кухню», — остановил его Кроу. «Съешь чего-нибудь и посиди в гостиной, пока не позову. Или отправляйся домой. Отдохни». «Не хочу», — буркнул Мэл. «Что стряслось?» — спросила его Алиса. Он повернулся к ней спиной. «Поговори с ним. Меня он не слушает», — сказал Кроу, едва мальчишка скрылся на кухне. Алиса кивнула. «Иди, закрывай свои темы. Мы без тебя разберемся». Оставив Алису на кухне с Мэлом, Ада зашла в кабинет. Нейтан стоял у окна, скрестив на груди руки. Он застегнул на себе все пуговицы, которые только можно было застегнуть. Сжал губы, свел брови, придал лицу хорошо знакомое Аде выражение. Словно его заставляют оставаться там, где ему не хочется быть. Рыжеволосая девушка в соблазнительном черном платье, та самая, с которой он танцевал танго, прильнула к его плечу. «Приходи вечером в клуб. Тебя все ждут», — сказала она и с любопытством уставилась на Аду. Нейтан тоже посмотрел на нее и, отвесив дежурное «добрый день», попытался представить их друг другу. «Мисс Гиллард, мой лечащий врач. Кассандра Байрон, моя...» Ада не дала ему договорить. «Я только поздороваться. Не буду вам мешать». Она покинула кабинет, стараясь не поддаваться чувствам, и была уверена. Нейтан пойдет следом. Это провокация, значит, он хочет что-то получить и так просто ее не отпустит. Но она не услышала его шагов. Стремительно прошла по коридору, пересекла прихожую, слишком резким движением сняла с вешалки пальто. «Ада!» Она обернулась и смерила Нейтана удивленным взглядом. Чтобы оказаться так близко, он должен был бежать за ней. Причем беззвучно. Впрочем, он вытворяет такое не в первый раз. «Вспомнили мое имя?» Ада надела пальто, глядя в зеркало так, чтобы видеть лицо Нейтана. Он прислонился плечом к стене, держась на расстоянии. «Ты не дала мне договорить. Кассандра — мой давний друг. Между нами ничего не было и нет». «И много у вас друзей, с которыми вы так танцуете?» «Я представляла, что танцую с тобой». «Буйная фантазия». Она повернулась к нему. «И чего же ты хочешь от меня? Зачем я тебе?» «Хочу научить тебя танцевать». «Начни с себя. Выучи мое имя. Я тебя придушу, если еще раз услышу мисс Гиллард». «Не придушишь?» Усмехнулся он. «Это негуманно, а ты врач. Я не буду тебя так называть, если откроешь тайну». «Какую?» «Та спальня с мужской одеждой. Чья она?» «Вот оно что. Почему бы просто не спросить?» «Я спрашивал. И спрашиваю еще раз». «Устроив маленький спектакль», — улыбнулась она. «Поговорим об этом потом». «Когда я выучу твое имя?» Нейтан направился к ней, повторяя на каждом шаге. «Ада. Ада. Ада». Она мягко его остановила. «Постой. Теперь я за тобой не успеваю». «Привыкай». «С удовольствием привыкну». Ада на мгновение прильнула к нему и поцеловала в губы. «Я не хочу говорить здесь. Закончи свои дела с Кассандрой и приходи ко мне». Нейтан хотел ее удержать, но она увернулась и вышла за дверь. Услышав звонок, Ада вышла из гостиной. Ченг открыл дверь и отошел в сторону, пропуская Нейтана. Тот не стал раздеваться и направился к лестнице. «Нет!» — окликнула Ада. Он даже не замедлил шаг. Ада пошла следом. «Что ты задумал?» — спросила она, открывая дверь кабинета. «Хочешь еще немного побыть пациентом?» Он молча зашел внутрь и встал посередине. «Ну, что опять случилось?» Ада погладила его по плечу. «Чья это комната?» «Упрямый тигр», — улыбнулась она. «Идем, поговорим в гостиной». Нейтан помотал головой. «Сначала скажи, чья это комната?» «Может, хотя бы сядешь? Тебе принести стул?» «Ада, чья это комната?» «Моего мужа. Он погиб». «Давно?» 3 года назад. «И ты до сих пор хранишь его вещи?» «Как память о нем. Он важный человек в моей жизни. Но с ним у меня не было таких отношений». «Каких?» «Как с тобой. Он был моим другом и коллегой моего отца. Мы заключили деловой союз». «А какие у нас отношения?» «Давай проверим». Ада провела пальцами по его губам. «Я раздену тебя прямо сейчас. И меня не остановит твой плащ. Ты снова забыл его снять. Прячешься за ним, как за щитом. Думаешь, поможет?» «Почему ты не хотела говорить мне о муже, если он умер?» «Во-первых, это долгая история. А во-вторых, ты постоянно шарахаешься от меня. Я не хочу давать тебе повод. Но есть вещи, которые нельзя скрывать». «Ты о чем?» Ада заметила, как напряглись его плечи. Но все равно продолжила, надеясь, что то, зачем он пришел сюда, не даст ему провалиться слишком глубоко. «Стив рассказал, что случилось, когда тебя контузило. Я знаю, о Джоше». Он отшатнулся. Серые глаза почернели, слепой взгляд замер на ее лице. Ада впервые в жизни испугалась своих слов. Нейтан ускользал от нее, уходил в прошлое, чтобы остаться там навсегда. Она как можно крепче обняла его. «Вернись. В том, что ты сделал, нет злого умысла. Случилось то, что случилось, это не твоя вина. Мы не можем знать, к чему приведут наши действия, даже самые лучшие. Джоша убил не ты. Его убила война. Ты нужен живым, подумай о нас. Я тебя люблю. Эбби и Алиса без тебя не могут. И Кэти, я уверена, тоже. Стив — твой лучший друг, сколько бы ты его ни отталкивал. Грейс любит тебя как сына, а Мел... Мел очень нужен отец. Останься с нами. Вернись. Прошу тебя». Нейтан глубоко вдохнул и прижал Аду к себе. Стал теплым миром вокруг нее. Поцелуями высушил слезы сначала на ее щеках, а потом и на закрытых глазах. Прильнул горячими губами к ее губам и долго не мог оторваться, словно нашел в них спасение, возможность простить себя самого. Ада нежно гладила Нейтана по спине, пока дрожь не перестала сотрясать его. «Ты должна сказать», — прошептал он, как только Ада склонила голову к его плечу. «Твой дом напоминает мне крепость. Запертые окна и двери, телохранители, те лучи, как в музее. Ада, кого ты боишься? Я ведь все равно узнаю». Она посмотрела ему в глаза. «Тебя раздеть здесь? Или нам будет удобнее в спальне?» «Это похоже на шантаж», — улыбнулся он. Его пальцы заскользили по изгибам ее тела. «Ты получил, что хотел. Теперь моя очередь».